Странно, что в жизни все так случилось. Больно, что так нелепо сломилось. Наша любовь была понапрасну. С тех пор украден покой мой, устал я довольно с меня. Давай простимся, пока не поздно. Не будем больше друг друга упрекать. Давай простимся, пока возможно, пока измену твою я сумел так красиво солгать. Давай простимся, пока с улыбкой придут ли слезы, то знай, твоя вина. Тебя любил я любовью тихо. Скорей простимся навсегда. Простимся, пока с улыбкой придут ли слезы, то знай, твоя вина. Тебя любил я любовью тихо. Скорей простимся навсегда.